Про ангела-хранителя. Ангелы-хранители не только внушают нам благие помыслы к вечному спасению, они действительно охраняют нас в житейских обстоятельствах. Слово «хранитель» совсем не аллегория, это драгоценный опыт многих поколений христиан. Недаром, например, в молитвах о путешествующих Церковь призывает нас просить у Господа особого попечения ангела-хранителя. Да и правда, где, как ни в путешествиях, исполненных порой непредвиденных опасностей, нам необходимо особое попечение Божие. Лет, наверное, 13 назад мы с нашим прихожанином Николаем Сергеевичем Леоновым, профессором-историком, генерал-лейтенантом разведки, который на протяжении многих лет участвовал в телевизионной передаче «Русский дом», были в Псково-Печерском монастыре. Там Николай Сергеевич впервые познакомился с отцом Иоанном Крестьянкиным, который не просто произвел на него огромное впечатление, но, как сам Леонов рассказывал, своими молитвами очень ему помог. Николай Сергеевич в те годы только входил в жизнь церкви, и у него возникало много вопросов. В частности, он просил меня разъяснить учение церкви об ангельском мире, об ангелах-хранителях. Я очень старался, но, несмотря на всю деликатность Николая Сергеевича, чувствовал, что он разочарован моими неумелыми объяснениями. Мне было досадно, но оставалось только положиться на помощь Божию. В Москву из Псково-Печерского монастыря мы выехали ранним летним утром, напутствованные отцом Иоанном. Дорога предстояла длинная, и перед отъездом я попросил механиков из монастырского гаража осмотреть машину и долить масло в мотор. Мы быстро мчались по пустой дороге. Сидя за рулем, я, не отрываясь, слушал рассказ Николая Сергеевича об одной из его дальних командировок. Эту историю Николай Сергеевич давно обещал мне поведать. В жизни я не встречал более интересного рассказчика, чем Николай Сергеевич. Его всегда слушаешь, затаив дыхание. Так было и на этот раз. Но вдруг я поймал себя на странной мысли, что вот сейчас, сию минуту, с нами происходит что-то особенное. Машина шла обычным ходом, ничто, ни приборы, ни ровные движения автомобиля, ни запахи в салоне не вызывали тревоги. Тем не менее, мне все больше становилось не по себе. «Николай Сергеевич, кажется, что-то происходит с машиной», — сказал я, решившись перебить своего спутника. Леонов очень опытный водитель с многолетним стажем. Внимательно оценив обстановку, он заверил меня, что все в порядке. Но моя необъяснимая тревога от этого не прошла, а напротив, с каждой секундой только усиливалась. «Наверное, нам надо остановиться, — наконец сказал я. Николай Сергеевич снова внимательно посмотрел на приборы, прислушался к работе двигателя и, удивленно взглянув на меня, снова повторил, что с его точки зрения беспокоиться не о чем. Однако, когда я и в третий раз в полном смятении стал твердить, что нам необходимо остановиться, Николай Сергеевич согласился. Едва мы затормозили, из-под капота машины клубами повалил черный дым. Мы выскочили на дорогу. Я открыл капот, и из мотора вырвалось масляное пламя. Николай Сергеевич схватил с заднего сиденья свой пиджак и забил им огонь. Когда дым развеялся, мы разобрались, в чем дело. Механики в монастыре залили в двигатель масло, но забыли закрыть крышку. Она так и лежала рядом с аккумулятором. Из открытого отверстия масло всю дорогу лилось на раскаленный мотор, но по причине большой скорости дым и запах проносились под колесами машины, и мы в закрытой кабине ничего не чувствовали. еще километр-два пути, и все могло бы закончиться трагически. Когда, приведя машину в относительный порядок, мы медленно возвращались в монастырь, я спросил Николая Сергеевича, нужны ли ему дополнительные разъяснения по поводу ангелов-хранителей и их участия в нашей судьбе. Николай Сергеевич ответил, что на сегодня вполне достаточно, и этот догматический вопрос им вполне усвоен.